Живое существо вынуждено критиковать. Эта система очень удивительно проявляется в первых главах Бхагавад-гиты. Если взять азбуку духовной жизни Бхагавад-гиты, то можно увидеть, как живые существа, в зависимости от того, насколько они в невежестве, они подразделяют разные уровни. Шудры самые невежественные, самая плохая карма у шудра, поэтому они шудры. Выше их вайшни, выше вайш кшатри, выше кшатри брахманы, выше брахманов вайшнавы. И таким образом мы видим, что люди, находясь в одной системе, начинают действовать с этими, они вынуждены критиковать, вынуждены чинить козни. Почему? Смотрите, если, допустим, все шудры, и когда вайшья, он следует регулирующим принципам, там все, но если шудра попадает в систему вайш, он хочет делать все обманным путем. И если он обманывает, то есть кшатрия. Кшатрия запрещает ему обманывать. Почему? Кшатрия поддерживает религиозные принципы. Он должен следить, чтобы вайши не нарушали религиозные принципы. А не нарушая религиозные принципы, получать прибыль, не имея хорошей кармы. Что? Невозможно. Поэтому вайши стремятся к нарушениям. Раз они стремятся к нарушениям, кшатрия должен их что? Наказывать. А значит, у них возникают между кшатриями и вайшами возникает что? Противоречия. Но вайшки не дураки. У них есть могущественная сила, они не будут орать там с того. Они знают, что кшатрия, он сразу задавит. Что они делают? Шудр баламутят. Они баламутят шудр. Потому что основная ударная сила это кто? Кто солдаты? Брахманы что ли? Кто солдаты? Основная часть населения описывается в Бхагаватам. Состоит из кого? Из шудр. Кого Ленин-то сбаламутил? Брахманов, что ли? Земля брахманам, а заводы кшатриям? Кому нечего терять, кроме своего секса? Оков-то? Каких оков-то? Пролетариату нечего терять, кроме своих оков. Каких оков-то? А что является оковами-то материального мира? И они за этот секс только будут тебе голову свернуть любому. Итак, шудры всегда находятся в очень большой зависимости от кого? От кшатриев? Нет. От брахманов? Нет, да шудры вообще ничего не соображают. Что брахман, он худой такой в очках, такой чушь городит. Живет в шалаше, какие-то книжки читают, книжоночки, книжулики. Все жулики. Не работают, все лоботрясы они читают, и у них очки, у всех лоботрясов очки. Так думает шудра. Им надо вагонетки с углем таскать. Бревна ворочали. Это мышление шудры, что все бездельники, потому что они не работают руками и ногами. Ты замечал, да, что шудра он так мыслит? Все жулики, потому что никто не пашет. Никто вагонетки с углем не таскает. Это философия шудры. Ваша философия вайши какая? Если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Он все с позиции денег рассматривает. Все с позиции. А этот кшатри как рассматривает? Ну как кшатри рассматривает? Положение. Положение такое. Власть, ну что власть? Он говорит, ты такой богатый, я тебя забью сейчас. Забью тебя, понимаешь? А ты богатый, но ты трус. А брахмана? Ладно, не будем брахмана трогать. Потому что Кришна защищает брахманов и коров. И таким образом в эти противоречия вступают, когда вайши недовольны, что им ограничена карма-то плохая. А раз и карма плохая, шудра. Как это вайши? Природа есть желание делать деньги, а деньги не делаются. И так что приходится делать? Иди работай, а он работать не хочет. Он хочет быть вайшей. Легко достигнуть всего. И значит что? Он вынужден, а когда ты хочешь легко, у тебя нету хорошей кармы, но ты хочешь быть коммерсантом, что ты должен делать? Чтобы быть коммерсантом. А у тебя кармы нет хорошей. Что делать должен? Обманывать, воровать, убивать туда-сюда, чтобы получить богатство-то. Но у тебя статус-то шудры, у тебя нет хорошей кармы, тебе надо вагонетки с углем таскать. А желание наслаждаться есть. И все, и тебе приходится обманывать. А как ты начинаешь обманывать, там кшатри появляется. Он говорит, это что такое? То есть там приходит АБХСС, это кто, кшатри, они закон поддерживают. Налоговая инспекция, то все. Они приходят, говорят, ты ах вы козлы, все менты козлы. И сразу появляется концепция. Значит, надо все, власть поменять. поменять власть, они недовольны властью. Кто недовольны властью? Рабочие, что ли? Да там и цену на водку сбросят, они все счастливы. Недовольство все проистекает от буржуазии. А буржуазия это кто? Буржуа-то кто? Почему первая революция это была буржуазная? А потом только она была вот эта вот. Кандалами всех избили. Все же очень просто. И откуда эти они вынуждены вступать в противоречие? Почему? Потому что им невыгодно, они занимают не свое положение. Они не занимают не свое положение. И как только появляется человек, который начинает доказывать им, что они занимают не свое положение, что они должны сделать? А кого? А сами они смогут убрать? Кого, значит, надо сбаламутить? Шудер. Чужими руками делать. А Вайши как думаешь, он будет ссориться к шатре, когда он им недоволен? Нет. Он говорит, да мы друзья, да вы что, подарки? А там вот, а шудер. Что такое скотина, вот у меня, у вас все, я вам деньги дал. Да, смотрите, он все, видели, нашел, а вам ничего, но... И все начинает баламутить шутер. Это и есть. Поэтому в обществе всегда существует. А когда кшатрия, он не знает, как это делать, да? Что он делает? Он только за власть за свою печется. Он не слушает браманов. Ну зачем браманы все? А раз он не слушается браманов, то ему приходится вводить какие? Жестокие санкции. Так ведь? Когда брахманической культуры нету, кшатри, они вводят жестокие санкции. Потому что не знают, как правильно управлять. Они не советуются с браманом. Значит, им нужно вводить какие-то жестокие санкции, ужесточать. А это все уже ужесточение ведет к чему? Деградации. Да, обстановка, да, недовольствие все время растет, растет, растет. Пропада, как объяснял, почему революция происходит? Кшатри отказываются исполнять долг. Они не кшатри, падают. То есть раз. А кто? Браманы начинают преследовать нечистые цели. Итак, браманы. Общество должно состоять из первосортных людей, Пропада говорит. Вы должны создать первосортных людей, и тогда все общество. А эти первосортные люди воспитают кшатри. А кшатри правильно будут общаться с вайшами, а вайши будут исполнять долг перед шудрами. То есть давать им работу, потому что у вайш деньги. А чтобы получить деньги, нужно рабочий класс. То кто-то работает, чтобы их... Надо им платить. И таким образом шудры всегда зависят от кого? От вайш, потому что вайши дают им рабочие места. А вайши всегда зависят от кого? От кшатриев, потому что только они могут им что-то разрешить, а что-то нет. А кшатри от кого зависит? Потому что чтобы сохранить свою власть, они должны слушать кого? Браманов. А чтобы браманы давали правильные указания, браманы что должны? От кого зависит? От верховной личности. Они должны быть чисты. Тогда они могут дать правильные указания. Когда они дают правильные указания, если кшатри знают, что надо удовлетворить браманов, они будут принимать все от них. И так далее. И если этого не существует, то всегда будут противоречия, всегда будут, потому что у всех разные мотивы, разные цели, чувственные наслаждения. Один хочет власти для того, чтобы... Он говорит, я кшатри. Он хочет стать кшатрием для чего? Чтобы получить грубые сексуальные там все деньги, получить и все. Желание наслаждаться и мотивы. И как кто-то тебе начинает мешать наслаждаться, что ты вынужден делать? Что ты вынужден делать просто? Критиковать. Ты вынужден, потому что эта личность мешает тебе наслаждаться. Потому что когда тебе не мешает, ты просто стоишь на устоях того. Закон, да? Закон. Так и все. Если по закону, да, я согласен. Если не по закону, я не согласен. Но если это все по закону выглядит, и ты еще и критикуешь все, значит, это просто у тебя проблемы. Он не дает тебе достигнуть каких-то своих материальных чувств и наслаждений. Вот и все. Все очень просто. Ты вынужден к этому, потому что завидуешь, что эти люди больше тебя наслаждаются. Зависть, опять же. Как один человек, он говорит, вот есть один там преданный, он такой калека. И все так, кстати, его, ну, критикуют там под одним. И говорит, ну как мы можем ему завидовать, он же калека. Ну чему они завидуют? Что он калека, да, а у него получается много лучше, чем у них. Я не завидую. То есть они даже в таком теле не могут этого делать. А он калека. А если бы они были калеками, они понимают, что они бы вообще даже никогда. Поэтому они критикуют тоже. Ищут недостатки там тоже.